точки зрения здравого смысла, чем раньше она умрет, тем лучше. Какой смысл жить теперь, когда она даже не может высылать домой деньги? Нет, в этой ситуации ей просто необходимо, чтобы мистер Магуайр знал. Она не хочет, чтобы он разделил с ней позор, но ей нужно, чтобы он знал, что она терпит за них обоих. И если ее жизнь кончена, то пусть хоть погорюет, как только что горевал над умершим племянником. Несправедливо избавить его и от этого, ведь он все время с самого начала знал, что может с ней случиться. «Вы думаете, что мне нужно дать ему знать?» — спросила она, наконец, у миссис Уайтхед. Повисла пауза. Потом миссис Уайтхед проговорила, тщательно подыскивая слова. «Ты хочешь знать, что я думаю?» «Я думаю, Эмилина, что свою жизнь ты изломала. Теперь в твоей власти изломать и чужие жизни». «Этого я не хочу!» — страстно выкрикнула она. «А тогда...» «Вы же сами сказали, все будет немножко легче, если я дам ему знать!» «Если тебе удастся получить деньги!» Снова повисло молчание. «Нужно взвесить все сказанное, постараться понять, что именно старательно внушает ей миссис Уайтхед». «Вы знаете, о ком мы говорим?» — спросила она, наконец, осторожно. «Я знаю, кого подозревает миссис Басс». Эмилина кивнула, подтвердив правоту догадки. «Ах, вот как!» — тихо пробормотала миссис Уайтхед. И вдруг Эмилина почувствовала себя зверьком из тех, на кого отец ставил в лесу ловушки. Куда метнуться, чтобы получить желанную и так необходимую ей малость? Как подступиться и как обойти препятствия? Нет, лучше всего сказать прямо. Опозоренным не к чему притворяться, придумывать тонкие ходы. Одно неловкое движение, и ловушка захлопнется окончательно, хотя даже и непонятно, что еще может дать этот захлопывающий эффект. «Так вы расскажете ему?» «Это сделает по моей просьбе мистер Уайтхед». У Эмилины вспыхнули щеки. Она как-то совсем забыла о мистере Уайтхеде, но именно от него, может быть, единственного во всем Лоуэле, ей очень хотелось бы скрыть происшедшее. Он был так похож на пастора Эванса. В нем чувствовалась душевность, которой так не хватало пастору здешней церкви. Будь преподобный Эванс здесь, в Лоуэле, с ней не случилось бы всей этой страшной истории. Она спросила миссис Уайтхед, нельзя ли принести ей Библию. Наверху не было лампы, она не сможет читать, но будет хотя бы чувствовать ее рядом. «Сюда доставят все твои вещи», — сказала миссис Уайтхед. «О да, конечно. Ей ведь уже сказали об этом. Все принесут. Правда, до этого миссис Басс перетрогает все своими руками, но ей нельзя сейчас думать об этом, иначе она не выдержит, скочит. А волосок, на котором висит сочувствие миссис Уайтхед, и тонок, и туго натянут. Любой неверный шаг, и ее вышвырнут в пустоту, где у нее не будет уже никого, ничего, где к тому же не будет и ни гроша. «Надеюсь, твоя тетя приютит тебя», — проговорила миссис Уайтхед. «Вплоть до ее ответа ты будешь здесь. Девочка, мы объяснили, что ты серьезно больна. Ты меня понимаешь, Эмилина?» «Да, мэм». Миссис Уайтхед снова собралась уходить. Больше всего Эмилине хотелось, чтобы она оставила лампу. Так страшно.